Матерь Агни-йоги. Когда сокровенное понимание жизни озарит сознание, тогда начнет утверждаться в нем ощущение дней жизни владыки, которые не от мира сего. Он приходил в мир, он был в мире, но его мир был, есть и будет не от мира земных, приходящих условий, в которых жили, живут и будут долго еще жить люди. Мир космической действительности находится по ту сторону, поверх всего, чем обычно живут и заняты воплощенные. Мир внешний на дальних мирах уже резко отличен от мира земного. Там своя очевидность, своя видимость и своя майя. Царство владык, царство духов планетных, от мира космической действительности, который лежит за пределами всего временного и приходящего. Но она есть, и в орбиту ее влечет готовые к эволюции сознания магнит великого сердца. Те, кто может созвучно ответить на зов, вовлекаются в поле притяжения света и сознательно вступают на путь, который становится путем беспредельного восхождения.